Глава 11. Дух занимался в груди господина Галяткина. Словно на крыльях летел он вслед за своим быстро удалявшимся неприятелем. Чувствовал он в себе присутствие страшной энергии. Впрочем, несмотря на присутствие страшной энергии, господин Галяткин мог смело надеяться, что в настоящую минуту даже простой комар, если бы только он мог в такое время жить в Петербурге, весьма бы удобно перешиб его крылом своим. Чувствовал он еще, что опал и ослаб совершенно, что несет его какую-то совершенно особенную и постороннюю силою, что он вовсе не сам идет, что, напротив, его ноги подкашиваются и служить отказываются. Впрочем, это все могло бы устроиться к лучшему. «К лучшему? Не к лучшему?» — думал господин Галяткин, почти задыхаясь от скорого бега. «Но что дело проиграно, так в том теперь и сомнения малейшего нет. Что пропал я совсем, так уж это известно. Определено, решено и подписано». Несмотря на все это, герой наш словно из мертвых воскрес, словно баталию выдержал, словно победу схватил, когда пришлось ему уцепиться за шинель своего неприятеля, уже заносившего одну ногу на дрожке куда-то только что сговоренного им Ваньки. «Милостивый государь! Милостивый государь!» — закричал он, наконец, настигнутому им неблагородному господину Галяткину-младшему. «Милостивый государь! Я надеюсь, что вы...» «Нет, вы уж, пожалуйста, ничего не надеетесь!» «Надейтесь!» — уклончиво отвечал бесчувственный неприятель господина Галяткина, стоя одной ногою на одной ступеньке дрожек, а другой, изо всех сил порываясь попасть на другую сторону экипажа, тщетно махая ею по воздуху, стараясь сохранить эквилибр и вместе с тем стараясь всеми силами отцепить шинель свою от господина Галяткина-старшего, за которую тот с своей стороны уцепился всеми данными ему природою средствами. «Яков Петрович, только 10 минут. Извините, мне некогда-с. Согласитесь сами, Яков Петрович, пожалуйста, Яков Петрович, ради бога, Яков Петрович, так и так, объясниться на смелую ногу. Секундочку, Яков Петрович!» «Голубчик мой, некогда!» — отвечал с неучтивой фамильярностью, но под видом душевной доброты ложно-благородный неприятель господина Галяткина. «В другое время, поверьте, от полноты души и от чистого сердца, но теперь вот право ж нельзя!» «Подлец!» — подумал герой наш. «Яков Петрович!» — закричал он тоскливо. «Я вашим врагом никогда не бывал. Злые же люди несправедливо меня описали. С своей стороны я готов, Яков Петрович. Угодно мы с вами, Яков Петрович, вот тотчас зайдем. И там от чистого сердца, как справедливо сказали вы тотчас, и языком прямым, благородным, вот в эту кофейную. Тогда все само собой объяснится. Вот как, Яков Петрович. Тогда непременно все само собой тобой объясниться». «В кофейную? Хорошо-с, я не прочь, зайдем в кофейную. С одним только условием, радость моя, с единым условием, что там все само собой объяснится. Дескать, так и так, душка», — проговорил господин Галяткин-младший, слезая с дрожек и бесстыдно потрепав героя нашего по плечу. «Дружище, ты этакий, для тебя, Яков Петрович, я готов переулочкам. Как справедливо вон время вы, Яков Петрович, заметить изволили. Ведь вот плут, прав, что захочет, то и делает с человеком», продолжал ложный друг господина Галяткина с легкой улыбочкой, вертясь и увиваясь около него. Отдаленная от больших улиц кофейная, куда вошли оба господина Галяткина, была в эту минуту совершенно пуста. Довольно толстая немка появилась у прилавка, едва только заслышался звон колокольчика. Господин Галяткин и недостойный неприятель его прошли во вторую комнату, где одутловатый и остриженный под гребенку мальчишка возился с вязанкою щепок около печки, силясь возобновить в ней погасавший огонь. По требованию господина Галяткина-младшего подан был шоколад. «А приздобная бабенка!» — проговорил господин Галяткин-младший, плутовски мигнув господину Галяткину-старшему. Герой наш покраснел и смолчал. «А, да, позабыл, извините. Знаю ваш вкус. Мы, сударь, лакомы до тоненьких немочек. Мы, дескать, душа правдивая, Яков Петрович, лакомы с тобой до тоненьких, хотя, впрочем, и не лишенных еще приятностей немочек. Квартиры у них нанимаем, их нравственность соблазняем, за бир суп да мильх суп, наше сердце им посвящаем, да разные подписки даем. Вот что мы делаем, фабласты. Такой предатель ты этакой!» Все это проговорил господин Галяткин-младший, делая таким образом совершенно бесполезный, хотя, впрочем, и злодейский хитрый намек на известную особу женского пола, увиваясь около господина Галяткина, улыбаясь ему под видом любезности, ложно показывая таким образом радушие к нему и радость при встрече с ним. Замечая же, что господин Галяткин-старший вовсе не так глуп и вовсе не до того лишен образованности и манер хорошего тона, чтоб сразу поверить ему, неблагородный человек решился переменить свою тактику и повести дела на открытую ногу. Тут же, проговорив свою гнусность, фальшивый господин Галяткин заключил тем, что с возмущающим душу бесстыдством и фамильярностью потрепал солидного господина Галяткина по плечу и, не удовольствовавшись этим, пустился заигрывать с ним совершенно неприличным в обществе хорошего тона образом, именно вознамерился повторить свою прежнюю гнусность, то есть, несмотря на сопротивление и легкие крики возмущенного господина Галяткина-старшего, ущипнуть его за щеку. При виде такого разврата герой наш вскипел и смолчал до времени, впрочем. «Это речь врагов моих», — ответил он, наконец, благоразумно сдерживая себя трепещущим голосом. В то же самое время герой наш с беспокойством оглянулся на дверь. Дело в том, что господин Галяткин-младший был, по-видимому, в превосходном расположении духа и в готовности пуститься на разные шуточки, непозволительные в общественном месте и, вообще говоря, недопускаемые законами света и преимущественно в обществе высокого тона. «А, ну, в таком случае, как хотите». — серьезно возразил господин Галяткин-младший на мысль господина Галяткина-старшего, поставив свою опустелую чашку, выпитую им с неприличной жадностью, на стол. — Ну-с, мне с вами долго нечего, впрочем. Ну-с, каково-то вы теперь поживаете, Яков Петрович? — Одно только могу сказать я вам, Яков Петрович, — хладнокровно и с достоинством отвечал наш герой. — Врагом вашим я никогда не бывал. «Ну, а Петрушка? Как бишь, Петрушка ведь, кажется. Ну да, что, каков? Хорошо? По-прежнему?» «И он тоже по-прежнему, Яков Петрович», — отвечал немного изумленный господин Галяткин-старший. «Я не знаю, Яков Петрович, с моей стороны, с благородной, с откровенной стороны, Яков Петрович, согласитесь сами, Яков Петрович?» «Да-с. Но вы сами знаете, Яков Петрович», — отвечал тихим и выразительным голосом господин Галяткин-младший, фальшиво изображая собою таким образом грустного, полного раскаяния и сожаления достойного человека. «Сами вы знаете, время наше тяжелое. Я на вас пошлюсь, Яков Петрович. Человек вы умный и справедливо рассудите», — включил господин Галяткин-младший, подло льстя господину Галяткину-старшему. «Жизнь не игрушка, сами вы знаете, Яков Петрович», — многозначительно заключил господин Галяткин-младший, прикидываясь таким образом умным и ученым человеком, который может рассуждать о высоких предметах. «С своей стороны, Яков Петрович», — с одушевлением отвечал наш герой, — «с своей стороны, презирая окольным путем и говоря смело и откровенно говоря языком прямым, благородным и поставив все дело на благородную доску, скажу вам, могу открыто и благородно утверждать, Яков Петрович, что я чист совершенно, и что, сами вы знаете, Яков Петрович, обоюдное заблуждение, все может быть, суд света, мнение раболепной толпы». «Я говорю откровенно, Яков Петрович, все может быть. Еще скажу, Яков Петрович, если так судить, если с благородной и высокой точки зрения на дело смотреть, то смело скажу, без ложного стыда скажу, Яков Петрович, мне даже приятно будет открыть, что я заблуждался. Мне даже приятно будет сознаться в том. Сами вы знаете, вы человек умный, а сверх того благородный». «Без стыда, без ложного стыда готов в этом сознаться». С достоинством и благородством заключил наш герой. «Рок, судьба, Яков Петрович, но оставим все это», — со вздохом проговорил господин Галяткин-младший. «Употребим лучше краткие минуты нашей встречи на более полезный и приятный разговор, как следует между двумя сослуживцами». Право, мне как-то не удавалось с вами двух слов сказать во все это время. В этом не я виноват, Яков Петрович. И не я, — с жаром перебил наш герой, — и не я. Сердце мое говорит мне, Яков Петрович, что не я виноват во всем этом. Будем обвинять судьбу во всем этом, Яков Петрович, — прибавил господин Галяткин-старший совершенно примирительным тоном. Голос его начинал мало-помалу слабеть и дрожать. «Ну что, как вообще ваше здоровье?» — произнес заблудшийся сладким голосом. «Немного покашливаю», — отвечал еще слаще герой наш. «Берегитесь. Теперь все такие поветрия. Не мудрено схватить жабу. И я, признаюсь вам, начинаю уже кутаться во фланель». «Действительно, Яков Петрович, не мудрено схватить жабус. Яков Петрович», — произнес после кроткого молчания герой наш, — «Яков Петрович, я вижу, что я заблуждался. Я с умилением вспоминаю о тех счастливых минутах, которые удалось нам провести вместе под бедным, но, смею сказать, радушным кровом моим». «В письме вашем вы, впрочем, не то написали», — отчасти сукоризную проговорил совершенно справедливый, впрочем, единственно только в этом отношении совершенно справедливый господин Галяткин-младший. «Яков Петрович, я заблуждался. Ясно вижу теперь, что заблуждался и в этом несчастном письме моем. Яков Петрович, мне совестно смотреть на вас, Яков Петрович. Вы не поверите. Дайте мне это письмо, чтобы разорвать его в ваших же глазах, Яков Петрович. Или, если уж никак этого невозможно, то умоляю вас читать его наоборот». «Совсем наоборот, то есть нарочно, с намерением дружеским, давая обратный смысл всем словам письма моего. Я заблуждался. Простите меня, Яков Петрович, я совсем, я горестно заблуждался, Яков Петрович». «Вы говорите?» — довольно рассеянно и равнодушно спросил вероломный друг господина Галяткина-старшего. «Я говорю, что я совсем заблуждался, Яков Петрович, и что с моей стороны я совершенно без ложного стыда». «А, ну хорошо, это очень хорошо, что вы заблуждались», — грубо отвечал господин Галяткин-младший. «У меня, Яков Петрович, даже идея была», — прибавил благородным образом откровенный герой наш, совершенно не замечая ужасного вероломства своего ложного друга. «У меня даже идея была, что, дескать, вот, создались два совершенно подобные». «А, это ваша идея?» Тут известный своей бесполезностью господин Галяткин-младший встал и схватился за шляпу. Все еще не замечая обмана, встал и господин Галяткин-старший, простодушно и благородно улыбаясь своему лжеприятелю, стараясь в невинности своей его приласкать, ободрить и завязать с ним таким образом новую дружбу. «Прощайте, ваше превосходительство!» — вскрикнул вдруг господин Галяткин-младший. Герой наш вздрогнул, заметив в лице врага своего что-то даже вакхическое, и единственное, чтобы только отвязаться, сунул в простертую ему руку безнравственного два пальца своей руки. Но тут, тут бесстыдство господина Галяткина-младшего превзошло все ступени. Схватив два пальца руки господина Галяткина-старшего и сначала пожав их, недостойный тут же в глазах же господина Галяткина решился повторить свою утреннюю бесстыдную шутку. Мера человеческого терпения была истощена. Он уже прятал платок, которым обтер свои пальцы в карман, когда господин Галяткин-старший опомнился и ринулся вслед за ним в соседнюю комнату, куда по скверной привычке своей тотчас же поспешил улизнуть непримиримый враг его. Как будто ни в одном глазу он стоял себе у прилавка и ел пирожки, и преспокойно, как добродетельный человек, любезничал с немкой кондитершей. «При дамах нельзя», — подумал герой наш и подошел тоже к прилавку, не помня себя от волнения. «А ведь действительно, бабянка-то не дурна, как вы думаете?» Снова начал свои неприличные выходки господин Галяткин-младший, вероятно, рассчитывая на бесконечное терпение господина Галяткина. Толстая же немка, с своей стороны, смотрела на обоих своих посетителей оловянно-бессмысленными глазами, очевидно, не понимая русского языка и приветливо улыбаясь. Герой наш вспыхнул, как огонь, от слов незнающего стыда господина Галяткина-младшего, и не в силах владеть собою, бросился, наконец, на него с очевидным намерением растерзать его и порешить с ним таким образом окончательно. Но господин Галяткин-младший по подлому обыкновению своему уже был далеко. Он дал тягу, он уже был на крыльце. Само собой разумеется, что после первого мгновенного столбняка и, естественно, нашедшего на господина Галяткина-старшего, он опомнился и бросился со всех ног за обидчиком, который уже садился на поджидавшего его и, очевидно, во всем согласившегося с ним Ваньку. Но в это самое мгновение толстая немка, видя бегство двух посетителей, взвизгнула и позвонила, что было силы, в свой колокольчик. Герой наш почти на лету обернулся назад, бросил ей деньги за себя и за незаплатившего бесстыдного человека, не требуя сдачи и, несмотря на то, что промешкал, все-таки успел, хотя и опять на лету только, подхватить своего неприятеля. Уцепившись за крыло дрожек всеми данными ему природою средствами, герой наш несся некоторое время по улице, карабкаясь на экипаж, отстаиваемый из всех сил господином Галяткиным-младшим. Извозчик между тем и кнутом, и вожой, и ногой, и словами понукал свою разбитую клячу, которая совсем неожиданно понеслась вскачь, закусив удила и легаясь по скверной привычке своей задними ногами на каждом третьем шагу. Наконец наш герой успел таки взмоститься на дрожки, лицом к своему неприятелю, спиной упираясь в извозчика, коленками в коленки бесстыдного, а правой рукой своей всеми средствами вцепившись в весьма скверный меховой воротник шинели развратного и ожесточеннейшего своего неприятеля. Враги неслись и некоторое время молчали. Герой наш едва переводил дух, дорога была прескверная, и он подскакивал на каждом шагу с опасностью сломить себе шею. Сверх того, ожесточенный неприятель его все еще не соглашался признать себя побежденным и старался спихнуть в грязь своего противника. К довершению всех неприятностей погода была ужаснейшая. Снег валил хлопьями и всячески старался с своей стороны каким-нибудь образом залететь под распахнувшуюся шинель настоящего господина Галяткина. Кругом было мутно и не видно низги. Трудно было отличить, куда и по каким улицам несутся они. Господину Галяткину показалось, что сбывается с ним что-то знакомое. Одно мгновение он старался припомнить, не предчувствовал ли он чего-нибудь вчера, во сне, например. Наконец тоска его доросла до последней степени своей агонии. Налегши на беспощадного противника своего, он начал было кричать, но крик его замирал у него на губах. Была минута, когда господин Галяткин все позабыл и решил, что все это совсем ничего, и что это так только как-нибудь необъяснимым образом делается, и протестовать по этому случаю было бы лишним и совершенно потерянным делом. Но вдруг, и почти в то самое мгновение, как герой наш заключал это все, какой-то неосторожный толчок переменил весь смысл дела. Господин Галяткин, как куль муки, свалился с дрожек и покатился куда-то, совершенно справедливо сознаваясь в минуту падения, что действительно и весьма не кстати погорячился. Вскочив, наконец, он увидел, что куда-то приехали. Дрожки стояли среди чьего-то двора, и герой наш с первого взгляда заметил, что это двор того самого дома, в котором квартирует Алсуфий Иванович. В то же самое мгновение заметил он, что приятель его пробирается уже на крыльцо и, вероятно, к Алсуфью Ивановичу. В неописанной тоске своей бросился было он догонять своего неприятеля, но, к счастью своему, благоразумно одумался вовремя. Не забыв расплатиться с извозчиком, бросился господин Галяткин на улицу и побежал, что есть мочи, куда глаза глядят. Снег валил по-прежнему хлопьями, по-прежнему было мутно, мокро и темно. Герой наш не шел, а летел, опрокидывая всех на дороге, мужиков и баб и детей, и сам, в свою очередь, отскакивая от баб, мужиков и детей. кругом, и вслед ему слышался пугливый говор, виск, крик, но господин Галяткин, казалось, был без памяти и внимания ни на что не хотел обратить. Опомнился он, впрочем, уже у Семеновского моста, да и то по тому только случаю, что успел как-то неловко задеть и опрокинуть двух баб с их каким-то походным товаром, а вместе с тем и сам повалиться. «Это ничего», — подумал господин Галяткин, — «все это еще весьма может устроиться к лучшему». И тут же полез в свой карман, желая отделаться рублем серебра за просыпанные пряники, яблоки, горох и разные разности. Вдруг новым светом озарило господина Галяткина. В кармане ощупал он письмо, переданное ему поутру писарем. Вспомнив, между прочим, что есть у него недалеко знакомый трактир, забежал он в трактир, немедленно ни минуты пристроился к столику, освещенному сальную свечкою, и, не обращая ни на что внимания, не слушая полового, явившегося за приказаниями, сломал печать и начал читать ниже следующее, окончательно его поразившее. «Благородный, за меня страдающий и навеки милый сердцу моему человек! Я страдаю, я погибаю, спаси меня! Клеветник, интригант и известный бесполезностью своего направления человек опутал меня сетями своими, и я погибла! Я пала, но он мне противен, а ты... Нас разлучали, мои письма к тебе перехватывали, и все это сделал безнравственный, воспользовавшись одним своим лучшим качеством, сходством с тобою. Во всяком же случае, можно быть дурным собою, но пленять умом, сильным чувством и приятными манерами. Я погибаю». Меня отдают насильно, и всего более интригует здесь родитель, благодетель мой и статский советник Алсуфий Иванович, вероятно, желая занять мое место и мои отношения в обществе высокого тона. Но я решилась и протестую всеми данными мне природою средствами. Жди меня с каретой своей сегодня ровно в 9 часов у окон квартиры Алсуфия Ивановича. У нас опять бал, и будет красивый поручик. Я выйду, и мы... полетим. К тому же есть и другие служебные места, где еще можно приносить пользу Отечеству. Во всяком случае, вспомни, мой друг, что невинность сильна уже своею невинностью. Прощай, жди с каретой у подъезда, брошусь под защиту объятий твоих ровно в 2 часа по полуночи. Твоя до гроба, Клара Алсуфьевна. Прочтя письмо, герой наш остался на несколько минут как бы пораженный. В страшной тоске, в страшном волнении, бледный как платок, с письмом в руках прошелся он несколько раз по комнате. К довершению бедствия своего положения герой наш не заметил, что был в настоящую минуту предметом исключительного внимания всех находившихся в комнате. Вероятно, беспорядок костюма его, несдерживаемое волнение, ходьба или, лучше сказать, беготня, жестикуляция обеими руками, может быть, несколько загадочных слов, сказанных на ветер и в забывчивости, вероятно, все это весьма плохо зарекомендовало господина Галяткина в мнении всех посетителей. И даже сам половой начинал поглядывать на него подозрительно. Очнувшись, герой наш заметил, что стоит посреди комнаты и почти неприличным, невежливым образом смотрит на одного весьма почтенной наружности старичка, который, пообедав и помолясь перед образом Богу, уселся опять и с своей стороны тоже не сводил глаз с господина Галяткина. Смутно оглянулся кругом наш герой и заметил, что все... решительно все смотрят на него с видом самым зловещим и подозрительным. Вдруг один отставной военный с красным воротником громко потребовал полицейские ведомости. Господин Галяткин вздрогнул и покраснел. Как-то нечаянно опустил он глаза в землю и увидел, что был в таком неприличном костюме, в котором и у себя дома ему быть нельзя, не только в общественном месте. Сапоги, панталоны и весь левый бок его были совершенно в грязи. Штрипка на правой ноге оторвана, а фрак даже разорван во многих местах. В неистощимой тоске своей подошел наш герой к столу, за которым читал, и увидел, что к нему подходит трактирный служитель с каким-то странным и дерзко настоятельным выражением в лице. Потерявшийся, опав совершенно, герой наш начал рассматривать стол, за которым стоял теперь. На столе стояли неубранные тарелки после чьего-то обеда, лежала замаранная салфетка и валялись только что бывшие в употреблении нож, вилка и ложка. — Кто ж ты обедал? — подумал герой наш. — Неужели я? — А все может быть. Пообедал, да так и не заметил себе. — Как же мне быть? Подняв глаза, господин Галяткин увидел опять подле себя полового, который собирался ему что-то сказать. «Сколько с меня, братец?» — спросил наш герой трепещущим голосом. Громкий смех раздался кругом господина Галяткина. Сам половой усмехнулся. Господин Галяткин понял, что и на этом срезался и сделал какую-то страшную глупость. Поняв все это, он до того сконфузился, что принужден был полезть в карман за платком своим, вероятно, чтобы что-нибудь сделать и так не стоять. Но к неописанному своему и всех окружавших его изумлению вынул вместо платка стклянку с каким-то лекарством, дня 4 тому назад прописанным крестьяном Иванычем. «Медикаменты в той же аптеке», — пронеслось в голове господина Галяткина. Вдруг он вздрогнул и чуть не вскрикнул от ужаса. Новый свет проливался. Темная, красновато-отвратительная жидкость зловещим отцветом блеснула в глаза господину Галяткину. Пузырек выпал у него из рук и тут же разбился. Герой наш вскрикнул и отскочил шага на два назад от пролившейся жидкости. Он дрожал всеми членами, и пот пробивался у него на висках и на лбу. «Стало быть, жизнь в опасности». Между тем в комнате произошло движение, смятение. Все окружали господина Галяткина, все говорили господину Галяткину, некоторые даже хватали господина Галяткина. Но герой наш был нем и недвижим, не видя ничего, не слыша ничего, не чувствуя ничего. Наконец, как будто с места сорвавшись, бросился он вон из трактира, растолкал всех и каждого из стремившихся удержать его, почти без чувств упал на первые попавшиеся ему извозчичьи дрожки и полетел на квартиру. В сенях квартиры своей встретил он Михеева, сторожа департаментского, с казенным пакетом в руках. «Знаю, друг мой, все знаю», — отвечал слабым, тоскливым голосом изнуренный герой наш. «Это официальное». В пакете действительно было предписание господину Галяткину за подписью Андрея Филипповича сдать находившиеся у него на руках дела Ивану Семеновичу. Взяв пакет и дав сторожу гривенник, господин Галяткин пришел в квартиру свою и увидел, что Петрушка готовит и собирает в одну кучу весь свой дрязг и хлам, все свои вещи, очевидно, намереваясь оставить господина Галяткина и переехать от него к переманившей его Каролине Иванне, чтоб заменить ей Евстафия.